Глава 34. Эмилия. Мир рухнул. Я не знала, на каком свете оказалась. Сердце билось, будто раненая птица об окровавленную клетку. Мысли мельтешили, словно рой диких ос, сжали меня леденящим душу пониманием жуткой истины. Мою талию обжимали огромные пальцы чудовища. Монстра, которого я искренне считала другом. Дракона. То, что Иллар вдруг оказался им, так обескуражило меня, что даже невероятное и пугающее преображение Вилайна и нападение на него моего мужа отступило на второй план. Старшекурсник, который всегда поддерживал меня и помогал, обернулся самым ужасным зверем из возможных, и это потрясло сильнее всего остального. Настолько, что я не могла совладать с охватившей меня паникой, кричала и вырывалась. Желала разбиться, лишь бы не смотреть правде в глаза. Не видеть черного дракона. А зверь не отпускал свою жертву. Его огромные когти почти впивались в мое тело, но при этом не доставляли боли, не ранили. Зря, лучше бы убил сразу, ведь мне все равно не выжить. Он растерзает меня, едва приземлимся, или проглотит целиком. Еще звучали в ушах его слова, что он никогда не причинит мне боли, будто Иллар дорожил мной. Человеком? Не поверю. Если только не задумал что-то. Теперь все ясно. Он помогал мне лишь бы подобраться к моему мужу, следовал древнему правилу «держи друзей близко, а врагов еще ближе». Я уже была на грани обморока, когда мы начали снижаться. Понимала, что ничего хорошего ждать не стоит. А дракон похитил меня только потому, чтобы заманить Хансена в ловушку или шантажом договориться о чем-то. В любом случае, роль жертвы или заложницы незавидна. Когда Иллар разжал когтистые лапы, я упала на высокую траву и, едва дыша, тут же осмотрелась. Нас окружали горы и деревья, а передо мной, будто старый гриб, врос в землю маленький деревянный домик. Оглянулась на Иллара, который уже принял форму человека, и едва не задохнулась. Он был без одежды. Я стыдливо отвернулась и тут же отругала себя. Подумаешь, голый Иллар оказался таким же чудовищем, как и Вилайн, если не хуже. Он напал на Хансена, похитил меня и притащил неизвестно куда. Но не в первый раз мне довелось быть в роли жертвы, поэтому я знала, что впереди будут только издевательства, упреки, колкости, насмешки. В тот раз мне удалось выжить. Меня спас муж. А что будет сейчас? Я вскочила и, воспользовавшись заминкой, бросилась прочь. Запнулась и, вскрикнув, едва не покатилась кубарем по крутому склону, но ощутила сильные руки. Иллар удержал меня и, закинув на плечо, понес к домику. А мне открылся такой вид на обнаженной мужской ягодице, что я зажмурилась и прижала ладони к пылающему лицу. Но стоило ощутить ногами твердую поверхность, как отползла в угол и, схватив какую-то палку, выставила перед собой. «Не смей меня трогать!» «Эми!» Он шагнул ближе, но я ткнула воздух своим оружием, и Лар отступил. Выругавшись на незнакомом языке, схватил грязную тряпку и обернул ее вокруг бедер. «Эмилия, послушай!» Снова обратился он. «Это ты, послушай!» Прерывающимся от волнения голосом перебила я. «Даже не думай подходить, ясно? Не трогай меня, зверь, и не надейся, Хансен не попадется на твою хитрость. Он спасет меня, а тебя убьет». «Зверь?» Лицо его исказилось так, что мое сердце пропустило удар. «Вот как?» Челюсти его сжались, а в глазах сверкнула болезненная злость, и я, едва не стуча зубами от ужаса, обхватила палку обеими руками. «Светлая праматерь! Кажется, я его разозлила. Что Иллар со мной сделает? Он же боевик, владеет огнем». Пальцы побелели от напряжения, дыхание перехватило от ужаса чудовищной перспективы. С губ сорвалось. «Убьешь меня?» Иллар моргнул, казалось, растерянно. А в следующий миг рассердился еще сильнее, но лишь махнул рукой и с чувством что-то произнеся, отправился к большому потемневшему от времени сундуку. Начал вытаскивать из него тряпье, ворчал про дурной вкус Хорса. Я же огляделась и, заметив на прибитых к стенам полках различные колбочки и склянки, а под потолком пучки сушеных трав, догадалась, где мы оказались. Это же домик Демьюви. Точнее, был им ранее, когда профессор еще был отшельником. О его прошлом в академии ходило много легенд. Видимо, некоторые были правдой. Ох, значит, мы далеко от людского жилья, и выбраться отсюда будет непросто. Я размышляла о том, что произошло, перебирала в памяти прошедшие события, а тем временем с опаской наблюдала за магом. Он уже нашел подходящие штаны, и когда надевал их, повернулся ко мне спиной. Под лопаткой его темнело странное пятно. Оно будто шевелилось, медленно расползаясь по коже. Или же мне просто померещилось. Через минуту я уже не могла проверить это, так как Илар надел серую рубашку и, приблизившись к узкой койке, практически рухнул на нее. Стало тихо. Я не смела ни пошевелиться, ни лишний раз вдохнуть поглубже. Присутствие рядом дракона ввергало в панику. Я оказалась самой себе загнанной в угол мышью, которой в любой момент может полакомиться кот. Это все-таки логово чудовища, капкан. И я служила приманкой для ищейки. Мне не убежать. Я либо заблужусь, либо наткнусь на диких зверей. Единственный способ выжить — ждать, надеяться на мужа и не злить своего похитителя. Услышав тихий стон, я вздрогнула и медленно поднялась на ноги. Некоторое время слушала тишину, но когда стон повторился, осторожно приблизилась к кровати. «Илар?» Он не отозвался, даже глаз не открыл, и я уже смелее склонилась над ним. Маг был страшно бледен, а прерывистое дыхание наводило на не самые приятные мысли. Да у него, наверное, сильный жар. Мне бы порадоваться, что похититель ослаб и не причинит вреда мне или Хансену, когда тот придет за мной. Но в груди почему-то сдавило так болезненно, что на глазах выступили слезы. «Да что с тобой, дура?» — разозлилась я на себя. «Это же дракон!» Тряхнув волосами, я вернулась в тот же угол, уселась и обняла саму себя за плечи. Время текло медленно. Ничего не происходило, а я все перебирала в памяти прошедшие месяцы в академии. Иллар, который утешал меня в зимнем саду. Черная роза в его руках и сочувствие во взгляде. Или он же с книгой, когда объяснял сложную схему последовательности варки зелья, а также наши посиделки в лесу, когда маг раз за разом заставлял меня осваивать свой дар. Сдержанный, терпеливый. Он пришел, когда я испугалась Вилайна и позвала его. «Мой друг, Илар». Я вытерла мокрые щеки, кусая губы, посмотрела на кровать. Отсюда не было видно лежащего, но я знала, что он страдает. Нечто на его плече, вид которого сразу меня насторожил, имело магическое происхождение. Возможно, Хансен сумел попасть в дракона дротиком, или же с Иларом произошло нечто ужасное до событий в той комнате. Неважно. Он защитил меня от Вилайна, пришел на мой зов. Ему даже пришлось раскрыть себя, чтобы спасти меня от водной магии принца. А я... За окном уже потемнело, когда я наконец решилась. Да, было страшно подходить к Илару, зная его суть. Но он всегда выручал меня, и я не имела права платить за добро злом. Хотя бы попытаться спасти его обязана. Я коснулась его лба, чтобы отвести мокрые волосы, и вздрогнула. «Да ты горишь!» Вода обнаружилась во дворе, в покосившейся бочке. Травы, собранные Дэм-Юви, тоже пригодились. Парочку пришлось превратить в нужные мне снадобья. Какая удобная способность! Огонь развести удалось не без труда, но через пару часов я уже сварила заживляющее зелье. И на этот раз была полностью уверена, что все сделала правильно. Что подтвердилось быстрым исцелением кровоподтеков на лице пациента. Кожа уже через час выглядела здоровой, без пугающей бледности. Но вот расплывающееся черное пятно на лопатке осталось без изменений. И судя по тому, что Илар даже под утро оставался без сознания, именно эта штука его мучила. Так что губы стали сухими, а жар в разы усилился. Я вытирала выступающий на его лбу пот и в отчаянии смотрела на предрассветное небо. Молила светлую праматерь о том, чтобы нас нашли. Но уже не ради себя и своей свободы. Ради него. «Ты же спас меня от Вилайна», — шептала, глотая слезы. «Говорил не ходить на этот бал. Жаль, что я не послушалась тебя. Не умирай, пожалуйста, ты мой единственный друг, самый дорогой во всем белом свете». Я прикусила язык, вспомнив о муже. «Да что со мной? Как я могу любить охотника за драконами и жалеть одного из чудовищ?» Но растущее в груди чувство не поддавалось голосу разума. Мне было настолько плохо из-за ухудшающегося состояния Илара, что я не могла остановить слез. Весь день делала зелье, пыталась хоть как-то убрать расползающееся пятно, которое уже чернило всю спину, и под вечер едва стояла на ногах. Понимая, что мне не спасти друга, решилась на отчаянный шаг. «Я позову помощь». Погладив его мокрые волосы, прошептала я. «Конечно, я могу не дойти, а ты можешь не дождаться, но...» Вытерла щеки, решительно поднялась, как вдруг ощутила горячие пальцы на своем запястье. Илар будто не хотел меня отпускать, даже в бреду пытался остановить. Но я не могла просто смотреть, как он умирает. Я обязана привести подмогу сюда, к нему. Я поменяла повязку на его лбу и провела пальцами по темным волосам. Потерпи немного, прошу». Поддавшись импульсу, наклонилась и прикоснулась губами к его сухим губам. В этот миг глаза его распахнулись, а между нами будто пробежала искра. Она ужалила меня в самое сердце, да так, что зашумело в ушах. Кровь разогнала свой бег, и по венам словно разлилось пламя. Опалило щеки и сладко кольнуло внизу живота. Я задохнулась от внезапно обрушившейся на меня бури ощущений. Казалось, простое прикосновение губ, но что-то напомнило мне. Дружеский поцелуй или совсем не дружеский? «Прощальный подарок», — услышала я хриплый голос и вздрогнула. Иллар смотрел на меня, но будто не видел. Взгляд его наполнился злостью. Он словно пронзал мое тело насквозь, в то время как губы исказила жестокая усмешка. «Нет, нет!» — схватила его руку. «Я вернусь! Клянусь! Спасу тебя!» «Я знаю, что ты хотела сбежать!» — не поверил он. Выгнул бровь и болезненно скривился. «Я же дракон, зверь, чудовище!» «Иллар!» — перебила его и жарко уверила. «Я пыталась помочь, но моих знаний недостаточно. Тебе нужна помощь, Хорса. Я спущусь и...» «Так иди!» Вырвал он руку, губа его приподнялась, как у зверя, голос почти превратился в рык. Или передумала. Какое-то воспоминание снова кольнуло мне грудь, но я отмахнулась, погладила его по щеке. «Больше я тебя не боюсь и не должна была. Можешь меня гнать. Не верить, что вернусь, но я приведу помощь, спасу тебя». «Поздно, моя птичка!» Отвернулся он и закрыл глаза. «Мне не помочь». Я замерла на миг и, похолодев, покачала головой. Нет, показалось, этого не мог произнести Иллар, только не он. Это же был Акрон. Я уверена, что в тело Вилайна проникал третий курсник. Но события молниеносно выстраивались в линию, пазл складывался, обрисовывая общую картину. Иллар, который всегда был неподалеку, который часто навещал Демьюви, и имел больше шансов попасть под воздействие моего зелья, чем Акрон. И эта злость во взгляде, неприкрытая ненависть. «Нет!» — отшатнулась я так резко, что упала. Отползая к двери, шептала в отчаянии. «Нет, это неправда, неправда!» Но все указывало на то, как я была слепа. В груди моей разрасталась тьма быстрее, чем страшное пятно поражало тело Иллара, оставляя после себя мертвую черноту. Но хуже было осознание чудовищной боли от правды. Такой сильный, что казалось, будто я рассыпаюсь на части. Вскочив, я бросилась прочь. За мной хлопнула дверь. Не разбирая дороги, я понеслась вниз по склону, не от дракона, а от внезапно обрушившегося на мою голову понимания, что искренне полюбила того, кто использовал меня, растоптал и уничтожил.